Глава 12. Все произошло за пару мгновений. Деп навис над единорогом, лицо которого исказилось от вязчего ужаса, схватил за шкирку. На миг застыл, размышляя, метнуть надменного проходимца через все поле в черноту ближайшего лабиринта или завязать тощее тельце бантиком. Как со всех сторон набросились фигуры в балахонах. Деп пытался отбиваться, но незнакомцы обладали чудовищной силой. Действуя слаженно, словно один, они скрутили здоровяка и распластали на земле. Во время борьбы с них соскользнули капюшоны, и Деп замер от омерзения, которое с ним разделили все окружавшие дерущихся студенты. Толпа отхлынула при виде уродливых лиц и лысых голов с обтянутыми полупрозрачной белоснежной кожей выступами. Монстры, впрочем, не обращали внимания на оборотней. Они не отрывали ожидающих взглядов от своего повелителя. Единорог уже оправился от шока и рассматривал поверженного противника с брезгливым интересом. И хоть стоял он ровно и, заложив руки за спину, не двигался, Деп безошибочно понимал, что тот в ярости. Рот незнакомца едва заметно кривился, то и дело обнажая ряд белоснежных зубов, а в глазах плескалось темное пламя. Сводный брат Земка будто размышлял о чем-то, взвешивал последствия принимаемого решения, и с каждым мгновением лицо его становилось спокойнее, а взгляд холоднее. Единорог сухо кивнул и отвернулся, и сердце Депа пропустило удар. Умом природа не одарила, зато щедро наделила чутьем, и сейчас он знал, что им с Найкой этим движением подписали смертный приговор. «Эктен, нет!» Деп узнал этот голос, встрепенулся, как тут же снова оказался прижатым к земле, но, рванувшись изо всех сил, словно от спешившего на помощь друга за спиной выросли крылья, разметал противников и метнулся к неподвижной фигуре Эктена. Схватив его за шею обеими руками, рыкнул и ощутил дикую боль между лопаток. Единорог выскользнул из его хватки и, развернувшись, с яростью поднял руки. Во лбу его пылал и слепил белоснежным сиянием острый рог. Но Депу было не до злого врага. Он развернулся и с изумлением посмотрел на второго единорога со световым выступом на голове. Земка, глядя из-под лобья, выпустил еще один луч. Деп растерянно глянул на свою онемевшую грудь и, падая на колени, обиженно шепнул: «Друг плохой!» и отключился. Судорожно вдохнула и, распахнув глаза, крикнула: «Земка, нет!» «Ежики зеленые!» Недовольно проворчал Рольер и, сунув палец в ухо, подергал. «Зачем так орать? Думаешь, он тебя с Белой горы услышит?» «Что?» — замерла я. «Земка ушел?» «Не то слово», — ухмыльнулся Верпант. «Практически улетел, прихватив своего высокородного родственничка». Я со стоном упала на траву, только теперь понимая, что лежала на земле. Вспомнила последние мгновения памяти Депа и гулко сглотнула. Посмотрела на убегающие в темнеющее небо прямые стволы деревьев и, послушав, как поет ветер в густой кроне, пробормотала: «Неужели он действительно попытался убить меня? Не верю». «Правильно, что не веришь», — сухо кивнул Верпант и, возвышаясь надо мной, сурово проговорил: «Я знал, что ты отчаянна до сумасшествия, но не подозревал, что еще и самоубийца. Как в здравом уме можно нападать на того, кого охраняют райны? Кто надоумил здоровяка на эту глупость?» «Я», — обреченно ответила я. «Понятия не имею, кто такие райны, но полагаю, что это те жуткие уроды с шишковатой черепушкой. Кто они?» «Ты родилась в пещере?» — удивленно покачал головой Верпант. «Я родилась в деревне», — пояснила я. «Мне часто приходилось спрашивать о том, о чем знал каждый оборотень. В семье людей». «О-о-о!» — понимающе протянул Рольер. «Все хуже, чем я думал». Он вдруг улегся на живот рядом и, щелкнув по моему носу, подмигнул. «А я все думал, чем же ты меня так заинтересовала?» Осмотрел меня. «Внешность так себе, фигуры вообще нет». «Эй!» — возмущенно скрестил руки на груди. «Не пялься!» «На что?» — искренне удивился Рольер, и я зло рыкнула. Верпант, позубоскалив, сорвал травинку и, посмотрев на нее так внимательно, словно увидел то, что пытался найти у меня, проговорил. «Знаешь, как я изумился, когда на месте рухнувшего от перекрестного света единорогов-здоровяка обнаружил бесчувственную нестандартную?» Покачал головой. «Думал, галлюцинация, но твои сокурсники объяснили, что Депп — твоя вторая ипостась». Я смотрела настороженно, понимая, что неспроста очнулась в безлюдном месте наедине с Верпантом. Уточнила. «И?» «Стало многое понятно», — отбросил блондин травинку и жестко произнес. «Непонятно только, кто надоумил редкий вид оборотня выступать на межакадемических батлах». Я вопросительно приподняла брови, а Рольер криво усмехнулся. «Это все равно, что ночью в самой грязной подворотне бедной части города показать золото и прокричать, что ты безоружен. Сколько найдется желающих заполучить подобную редкость?» Он хитро покосился на меня. «Как думаешь?» «Ты в их числе?» — напряженно уточнила я. «Расслабься», — рассмеялся Рольер, кивнул. «Да, я ощутил интерес, когда прощупал тебя магией при первой встрече. Но это лишь инстинкт. Вам наверняка тичи втирали, что сейчас никто не занимается коллекционированием редких видов оборотней. Увы, это далеко не так. Поэтому существует негласный закон среди академий, в которых обучают нестандартных. Таких, как ты, не принято выставлять на показ, чтобы не дергать панта за усы. В смысле, не дразнить тех, кому хотелось бы приобрести редкую зверушку». Взглянул на меня серьезно. «Я бы тоже не отказался, но принципы не позволяют. Поэтому немного поиграл». В душе вскипело возмущение. Так он просто развлекался, издеваясь надо мной. Жаль, что знакомство Рольера с Деппом было таким тихим. «Что?» — иронично хмыкнул Верпант. «Думала, я увлекся тобой, потому что подарил цветок? А знаешь, зачем я его преподнес? После того, как просмотрел тебя магией, ощутил сложный и запутанный магический узел. Стало любопытно, что же за охота идет на тебя. В том цветке капелька моей магии, которая слегка пошевелила узелок. Но понятнее не становилось. Все мои предположения рушились, это заинтриговывало все сильнее. Вот и решил немного понаблюдать». «Зачем?» — снова насторожилась я. «Недостаточно развлекся?» Рольер хмыкнул и, протянув руку, вдруг потрепал меня по щеке. «Ты вызываешь у оборотней странные чувства», — ехидно проговорил он, — «словно промокший под ливнем щенок с тоскливым взглядом милых глазенок. Так и хочется приютить и обогреть». «Где-то я уже слышала такое», — вспомнила я слова Койла и, передернув плечами, пробурчала. «Приютить, обогреть и посадить в клетку? Противно». «Это дар, Найка». Верпан снова сменил тон на серьезный. «Ты располагаешь к себе». «Не всех», — фыркнула я. «Всех», — мягко возразил Рольер. «Просто реакция оборотней разная. Кто-то принимает и с удовольствием с тобой общается. Кому-то не по нраву, что ты вызываешь подобные чувства, и он борется с тобой, ну или с собой. А третьи стараются использовать этот дар в собственных целях, как те, кто втянул тебя в магический узел. И мы снова возвращаемся к вопросу о том, кто же тебя надоумил вызваться на батлы». Он поднял руку и быстро проговорил. «Дай угадаю. Это был твой замечательный Земка?» Я лишь сжала зубы и постаралась удержать рвущиеся слезы. Зачем единорог атаковал Деппа? Неужели Земка попытался убить меня? Зачем ему это? Помотала головой и, зажмурившись, проговорила. Он действительно замечательный. Все это недоразумение. Уверена, он не хотел мне навредить. Но навредил. Жестко перебил Рольер и посмотрел в упор. Чтобы спасти тебя. Найка, райны — это оборотни, вторая ипостась которых — носорог. Они редко принимают облик зверя, потому что обратно вернуться очень сложно даже для взрослых особей. Многие так всю жизнь ни разу и не принимают образ человека, в котором они столь же сильны. Райны преданы единорогам, но иногда могут служить и другим. За большие деньги и только по разрешению доминанта. Даже король не всегда может позволить себе такую охрану, а единороги с удовольствием пользуются преданностью удобных и бесплатных оборотней. Любой, кого охраняют райны, неприкосновенен. Райны никогда не причинят вреда никому, кроме идиота, посмевшего напасть на охраняемого. А могут и убить по его приказу. По шее пополз холодок, я помотала головой. Эти шишкоголовые не стали бы убивать Деппа, их бы арестовали. Райны не отвечают за убийство, совершенное по приказу охраняемого, помрачнел Рольер. «Но почему?» — возмутилась я. «Это же преступление!» «Потому что это удобно не только единорогам», — годливо скривился Рольер. «Если закон изменят, то райнов не будут бояться. В обычной жизни они безобиднее бабочек». «То есть», — подытожила я, — «эти безнаказанные монстры убили бы меня, не вмешайся, Земка?» Рольер кивнул. Он вырубил Деппа своей странной силой, чтобы парень не навредил себе. Кстати, этот бой произвел фурор. Впервые единороги выносят разборки за пределы своей горы. Оборотни так взволнованы, что Тичам пришлось перенести второй круг батлов на завтра. Посмотрел внимательно и тихо добавил. «Судя по тому, что я слышал, твой парень отказался возвращаться на Белую гору, но...» Печально улыбнулся. «Из-за тебя ему пришлось согласиться». «Чтобы мне оставили жизнь», — едва не плача пробормотала я. Осторожно приподнялась, ощущая колкий лед в груди, подтянула колени и обхватила себя руками. «Холодно». «Извини». Рольер поднялся и обнял меня со спины. «Мне пришлось применить свою магию, чтобы ты быстрее очнулась». Усмехнулся. «Думал, что ты расстроишься, если проведешь все батлы в лазарете». Я откинулась на него и прикрыла глаза. По щекам тут же скользнули слезы. Земка отказался возвращаться на Белую гору, судя по злым обвинениям его сводного брата, из-за меня. Каменно-надменный единорог скрипел от ярости, что я не даю любимому братику принять в подарок пресловутый девятый дом. Интересно, что это? Откуп, чтобы Земка отказался от нестандартной? Не понимаю, почему меня то стараются заполучить, то отрекаются, то вообще убивают. Размышляя об этом, ощущала, как волнение проходит, боль рассеивается, а холод в груди медленно, но верно сменяет приятное тепло. «Почему с тобой так спокойно?» — пробормотала я. «Чувствую себя, словно в тайном убежище. Знаешь, в деревне, где нас с Деппом ненавидели, пришлось найти укромное местечко, где можно было отсиживаться после того, как Депп что-нибудь выкинет. Под курятником я случайно обнаружила маленькое помещение. Натаскала туда старых одеял и подушек, будто гнездо». Улыбнулась воспоминанием. «Да, там жутко пахло и от этих подушек, и от кур, но там было тепло и спокойно». Рольер потрепал меня по голове и фыркнул. «Так ты с птицами росла? Теперь понятно, почему петушишься по поводу и без». Помолчал и серьезно проговорил. «Просто я решил поддаться, Найка. Мне в 100 раз легче дружить с тобой, чем сопротивляться себе. Поэтому можешь без сомнений принимать мою помощь». Она бескорыстна. «Чем докажешь?» — настороженно отстранилась я. «Слишком уж он добрый. А если я верила в подобную щедрость, то чаще всего позже испытывала боль». Рольер тихо рассмеялся и посмотрел так хитро, что мне стало не по себе. «Найка, я маг», — многозначительно напомнил он. «Да, на батлах мне запрещено применять силу, но в жизни я особо не церемонюсь. Что хочу, сразу же становится моим». «Ах, да!» — поморщилась, отползая от Верпанта подальше. «Я и забыла, кто ты. Меня все еще ждет уютная клетка в Северной Академии?» «Эх!» Поддалась влиянию момента и поверила, что можешь быть нормальным. «Нормальным нет», — сухо отозвался Рольер и рывком поднялся. «Другом, да. Похоже, ты не услышала ни слова из того, что я сказал. Повторю последний раз. Захочешь — я помогу. Не поверишь и будешь разбираться с магическим узлом сама. 3, 2...» «Стой!» — вскрикнула испуганно и вцепилась в его штанину. «Хочу». Посмотрела снизу вверх и, поднявшись на колени, жарко проговорила. «Прости, была не права. Понимаю, почему ты резок. Помог уже столько раз, но я так и ни разу не поблагодарила. Спасибо. Если бы не ты, давно бы сдалась. Ты настоящий друг. Помоги, пожалуйста, еще разочек». Верпант белозубо улыбнулся и, присев на корточки, снова щелкнул меня по носу. «То-то же». И решительно поднялся. «Идем». «Куда?» — поинтересовалась я. «Что-то подсказывает мне, что твой огненный друг знает больше, чем говорит», — охотно пояснил Рольер. «Вемут?» — удивилась я. «Этот хитрохвостый крысоед, конечно, только и делает, что подставляет меня, но он мой друг». «Я твой друг, он твой друг», — хищно улыбнулся Рольер. «Вот и поговорим. По-дружески». «Вы уже пытались», — засомневалась я. «Все закончилось лазаретом для Земка». «Верфокс неожиданно напал на меня», — нахмурился Верпант, обвинив в том, что я заколдовал тебя. Широко улыбнулся. «Правильно догадался. Только магия ошибся. Кстати, ты действительно была анимагом?» «Да», — шагая рядом, понурилась я. «Превращалась в чернобурую лису. Вемуду она очень понравилась». «То есть», — ерничал Рольер, — «ему настолько приглянулась твоя лиса, что решил мне морду в благодарность огнем проэпилировать. Как мило с его стороны». «Это все Душан, отец Вемуда», — не отрывая мрачного взгляда от тропинки, проворчала я. «Он сделал из меня анимага, чтобы никто не догадался, кто я на самом деле». «Очень умно», — хмыкнул Верпант. «Притащить редкий вид нестандартной на батлы и замаскировать ее под стандартную. Тичи в вашей академии знают толк в развлечениях. Они ставки на тебя еще не делали?» «Не уверена», — буркнула я, вспоминая бегунок Одана и его операцию Найка. Вздохнула. «Возможно. Наш ректор, похоже, тоже замешан в этом. По подслушанному сообщению поняла, будто он рад, что Койл становится серьезнее рядом со мной». «Это тот волк, который каждый раз, как меня видит, то кричит», — понимающе кивнул Рольер. «Ревнивый песик. И как он до сих пор единорога не загрыз». «Пусть только попробует», — возмутилась я. «И Деп его...» — осеклась и погрустнела. «Вервульф до Земка теперь не доберется, как и я. К чему переживать?» «А, неважно». «Важно», — строго возразил Рольер. «У вас сложный магический узел. Для того, чтобы его распутать, нужно ясно видеть все связанные нити». «Принек сказал, что узел невозможно распутать», — несчастным голосом проговорила я. «Лишь разрубить». «Этот Принек точно могучий и суровый вервульф», — иронично хмыкнул Верпант. «Такие предпочитают резать, чтобы сэкономить время и силы. Но чаще теряют. Допустим, в вашем случае разрубить узел означает смерть как минимум одного из тех, кто впутан. Думаю, что не только тебе не нравятся последствия этой магии, но рубить никто не хочет, потому что неизвестно, кто умрет. Поэтому каждый со своей стороны пытается распутать, но затягивают лишь сильнее. «Откуда ты знаешь?» — с любопытством покосилась на него. «Чую», — пожал он плечами. «Каждый раз, когда ставил тебе метку, прощупывал тот узел, и он становился все тверже. Если и дальше будет уплотняться с такой же скоростью, то...» Рольер отвел взгляд. «Все равно кто-то из связки умрет. Думаю, поэтому тот единорог решил воспользоваться нападением твоей второй ипостаси и велел Райнам убить тебя. Узел бы распался». «И что же мне делать?» — с отчаянием спросила я. «Принек сказал, что в связке я, Земка и Койл с Вемудом». «Еще один оборотень», — сухо подтвердил Рольер. «Но его не полностью затянуло. Не понимаю, почему так ощущается. А насчет твоего вопроса? В сложной мудреной ситуации я всегда возвращаюсь к началу, и чутье подсказывает, что кое-что об истоке знает твой рыжий огнеметатель». «А куда мы идем?» — не отставала я. «Ты знаешь, где прячется наш хитро исчезающий принц?» «Нет», — мягко улыбнулся Рольер и покосился на меня. «Но я попросил своих парней передать Лису твое приглашение на свидание». «Что? Какое еще свидание?» «Не злись», — примирительно отозвался Верпант. «После того, что произошло, я подумал, что ты пойдешь на некоторую хитрость, чтобы спасти жизнь. Если не свою, так единорога. Ведь его тоже может удавить этот узел, и его высокородный родственник об этом прекрасно знает, иначе не отдал бы приказ убить тебя на виду у всех». «Не только», — кусая губы, прошептала я. «Не только, Земка. Я не хочу, чтобы кто-то погиб, ни Вемут, ни Койл». Ощущая боль в груди, посмотрела на переливающиеся светлыми окнами здания студенческого кафе и проговорила глухо. «Мне все больше кажется, что зря Земка остановил Деппа. Пусть бы и все остались бы живы». Продолжать не смогла. В носу стало мокро, перед глазами все расплывалось от сдерживаемых слез. «Ах ты, жертвенный ягненочек!» — умельно ухмыльнулся Рольер и жестко добавил. «Даже думать об этом не смей, поняла? Лишь слабаки сдаются и идут по легкому пути, а ты не такая. А если такая, смиренно полезай в клеточку и отсидись, пока узел не шарахнет кого-то другого». Я остолбенела и, моргая, прошептала. «Так ректор Гжан тоже знает про узел. Он как раз это и предложил». Отчаянно помотала головой. «Ну уж нет. Пусть сам залезает в клетку. И я буду бороться». Верпан довольно улыбнулся, а я снова засомневалась. «Но как разговорить Вемуда? Этот хитроусатый тараканолюбитель никогда не говорит правды, потому что это не заложено в его природе. Не удивлюсь, если он и сам себе на досуге привирает, чтобы не потерять квалификацию». «Сейчас увидишь». Рольер приподнял светлые брови и простер руку над землей, повернув ладонью вниз. Я уже знала, что за этим последует, посему во все глаза уставилась на его длинные пальцы, стараясь не упустить ни мгновения из рождающегося на моих глазах чуда. С кончиков пальцев Верпанта сорвалась белоснежная снежинка. Искристая, в льющемся из окон кафе свете, остро-ажурная, она медленно оседала вниз. Я не могла оторвать взгляда от невероятного зрелища и старалась изучить каждую неповторимую снежинку, но их становилось все больше, пока на земле не образовалась сверкающая серебром горка снега. Сразу же показался хрупкий росток. Звенящий хрустальной чистотой цветок распускался быстро, но при этом светлел и наливался матовостью, терял прозрачность. «Но...» — озадаченно проговорила я. «Он совершенно другой». Протянула руку и замерла, так и не коснувшись белоснежных лепестков соцветия, покачивающегося на зеленом стебле. «Словно настоящая роза. Ничем не отличается». «И не должна». Довольно потерев руки, усмехнулся Рольер. если мы хотим обмануть обманщика. Я вопросительно посмотрела на Верпанта, а он кивнул. Подари Вемуду. И как только он возьмет цветок, сразу спрашивай. С другими у меня получается хорошо, но принц обладает огненной магией. Не знаю, насколько хватит вложенной в розу силы. «Цветок правды?» — понимающе изогнула бровь. «Что нужно спросить?» «Кто начал этот магический узел?» — охотно пояснил Верпант. «Где его исток? В каком оборотне его начало? Выяснишь это, и станет понятнее, что можно сделать, чтобы освободиться». Кивнул на кафе. «Иди, судя по всему, твой рыжий поклонник уже в нетерпении». Почему именно он судил, не успел уточнить, поскольку Рольер отошел к группе верпантов, и стало все понятно. Его помощники заманили в кафе Вемуда и подали знак, что лис в ловушке. Сжала в пальцах прохладный стебель и шагнула к двери. Окинула растерянным взглядом пустое помещение и, заметив в дальнем углу рыжего парня, уверенно направилась к нему. Вемут, уплетая пирожки, внимательно читал книгу. Я обернулась к стойке и, не заметив официантки, заподозрила, что верпанты постарались и ее выманить, чтобы не мешалась под ногами, лапами, кулаками Деппа. Ух, к чему же приведет этот разговор по душам с бездушным лисом? Сердце замирало от предчувствия. Как начать, что спросить? Поймет ли он? А вдруг верпант ошибся? «Найка!» — обрадовался Вемут, даже отложил недоеденный пирожок и подскочил, пытаясь обнять меня. «Наконец ты пришла! Я уже подозревал, что обманула!» «Это твоя стезя!» — увернулась я и всучила цветок, опешившему от такого поворота лису. «Подарок!» Пока Вемут, почесывая затылок, разглядывал розу, я развернула лежащую на столе книгу и прочитала. «Магические узлы, часть третья». Посмотрела на Верфокса с улыбкой и облегченно выдохнула. Теперь стало ясно, что чутье Рольера не подвело. И как я раньше не обращала внимания на то, чем интересуется Верфокс. Постучала пальцем по книге и прищурилась. «Для чего изучаешь это?» Вемут уселся и, поигрывая розой, охотно поведал. «Чтобы распутать этот проклятый узел. Не представляешь, как намаялся. Что ни делаю, все лишь хуже становится. А сегодня, когда ты едва не погибла от рук Райнов, окончательно понял, что времени больше нет». Улыбнулся Белозуба. «Вот». Сердце пропустило пару ударов и понеслось вскачь. Вемут не только знает про узел, но и пытался его распутать. Осторожно уточнила. «А кто его начал?» «Так я и начал!» Зло хлопнул по книге Вемут. «Все из-за Росаи! Эх!» Я смотрела на друга, а в груди словно что-то оборвалось. «Неужели Верфокс и есть тот, кто затянул на моей шее петлю? На наших шеях? Из-за единорожки, которая его прокатила?» «А Росаи тут каким рогом?» Немеющими губами прошептала я. «Так вот, какого оборотня ощутил Рольер». «Как каким?» — удивился Вемут. «Я же люблю ее». Он посмотрел на меня и широко улыбнулся. «Не ревнуй, я и тебя люблю, но чуть меньше». «Успокоил», — пролепетала я, оглушенная новостями. «Так ты от великой любви эту...» — кивнула на учебник. «Удавку накинул». «Разумеется», — обрадовался этот рыжесветлый разум. «Я ведь так влюбился, что пошел за Росаей на Белую гору. Но мне там не понравилось». Придвинулся и доверительно поделился. «Представляешь, там все по расписанию. Это ужас. Чтобы подняться с постели, ты должен дождаться слуг, позволить им умыть и одеть тебя. Но самое ужасное — за едой. Стоит проглотить кусочек, как служанка промакивает губы салфеткой. Каждый раз новый. Бесит. Я ее покусал однажды, так все равно не прекратила. А еще...» «Не суть». Осадила я, помня о времени, и боясь, что магии Рольера не хватит, чтобы узнать самое важное. «Как ты сделал этот узел?» «Так я и объясняю», — обиделся лис. Влюбился в Росаю и пошел на гору, но там жить невозможно. Вот и привязал единорожку к себе, чтобы она бросила клан и пошла за мной. Но вмешался этот идиот Земка и завернул узел на себе. В итоге Росая сбежала с горы, но скрылась у Маар, а мы ее искали как проклятые, потому что магический узел — это вам не шутки. Я вспомнила сон, где в отражении вместо себя видела Росаю и крутила пальцами кулон. Вот оно, начало магического узла. Тот кулон и есть кончик ниточки. «Вот же подло колючая твоя сущность!» — прошипела я. «Сказал бы девчонке, что принц. Она бы скатилась с этой горы и без магии. Ты же видел, как Росая отреагировала на превращение царя в лягушку». «Ага», — скривился Вемут. «Узнай единороги, что я принц по крови и дару, они бы ни за что с горы не выпустили. Остался бы я там навеки вечные, как генетический материал. И не видать бы мне Росаи, как своих ушей. Ты думаешь, она обрадовалась, что я принц, потому что любит? Ха! Да если она приведет в клан принца, доминант ей сразу дом пожалует и мужа из высокородных чистейшей единорожьей крови». «Чтобы у единорожьих копыт каблуки отросли!» — раздраженно выругалась я. «Что за дома такие? Кто-нибудь объяснит?» «Дом — это часть клана», — послушно кивнул Вемут. «Всего домов 9, и каждый имеет право влиять на решение доминанта, в своей степени, разумеется. Первый дом — самый сильный, богатый и влиятельный, а 9-й, соответственно, наоборот. Но даже 9-й дом для Земка, рожденного не от жены, а от наложницы, очень круто. Зря он отказался». У меня даже голова закружилась. «Что? От какой наложницы?» «О-о-о!» — округлил глаза Вемут. «Жаль, что я не родился единорогом, детка. У них владелец дома имеет право на одну жену. Единорожку, разумеется. И на бесчисленное количество наложниц. Но это у них так называется. А здесь каждый имеет статус жены». «То есть?» Растерялась я, пытаясь понять, как устроено общество на Белой горе. «Земка мог жениться и на мне, и на твоей кузине, но мы были бы наложницами. А еще была такая заноза, как Росая, которая была бы его основной женой. У меня крыша едет. И почему же он отказался от такой радужной, по твоим словам, перспективы?» «Так из-за тебя», — снисходительно фыркнул Вемут. «Согласись он, пришлось бы жениться, а тебя притащили бы на гору в качестве его наложницы, но все равно пустили бы на генетический материал, как и меня». «Да что за материал такой?» — разозлилась я, ничего не понимая. «Это...» Он немного замялся, и я с изумлением увидела, как у Вемуда щеки покраснели. То ли магия слабеет, то ли то, что скрывается за словами «генетический материал», шокирует даже беспардонного Верфокса. И если второе, я не хочу этого знать. Выставила ладонь. «Стой, лучше скажи, как я попала в этот магический узел». «Так сама сунулась», — пожал плечами Вемут. «Когда полезла целовать Земка в лошадиную морду». Скрипнула зубами. «Да что же за невезение?» Сухо уточнила. «А Койл?» «Тут мой папуля постарался», — оскалился Вемут и ехидно добавил. «Нечаянно, разумеется. Он не знает про узел, думает, я на тебя запал. Все мечтает о троне, пытается управлять мной через тебя. Но единороги не идиоты, они уже сообразили, что принц на крючке Росаи, потому и согласились на предложение моего отца». Он покрутил в руки розу и, нахмурившись, присмотрелся к лепесткам. Я с ужасом заметила, что они уже просвечивают, а я еще не узнала, как развязать узел. «Доминант одобрил свадьбу моей сестры и твоего парня лишь для того, чтобы затянуть магический узел потуже», — медленно проговорил Вемут. «Он давит на сына, чтобы тот одумался и вернулся в клан. И раз Земка отказался, его братишка, сын от правильной единорожьей жены доминанта, решил принести редкий генетический материал в жертву». «Ты-то тут при чем?» — застонала я. Голова уже разболелась от потока совершенно жуткой информации. «Ты и сказал, они знают, что принц на крючке наглой единорожки». «Узел можно разрубить», — усмехнулся Вемут. «Смертью или предательством. Если бы Земка не сбежала, не придумала аферу с фиктивным браком, его бы женили на моей сестре без согласия, подарили на свадьбу дом, и узел бы распался. Подобрали бы подходящую жену из единорогов, а дочь короля стала бы наложницей. Спрашиваешь, при чем тут я?» Он наградил меня таким тяжелым взглядом, что в животе скрутился ледяной жгут. «Я стал бы королем, который зависит от дочери доминанта. Единороги никогда не упустят возможность использовать еще одну послушную марионетку». «Понятно». Оглушенная и дезориентированная, я пыталась выловить хоть одну мысль в звенящей голове. «И как распутать этот узел так, чтобы никто не пострадал?» «Никак». Сухо обрубил Вемут и отбросил тающий цветок. Магия исчерпала себя. Верфокс устало потер веки и усмехнулся. «А ты молодец, Найка. Никак не ожидал, что воспользуешься таким методом», — посмотрел Колка. «Рада, что узнала. Легче стало». «Я в шоке», — пробормотала я, пытаясь осознать все услышанное. «Руки опускаются». «Поэтому Земка и не хотел тебе рассказывать», — горько скривился Вемут. «И меня через магический узел заставил молчать. Интересно, этот цветочек единорог почует?» «Ничего не понимаю». Я устало рухнула на стул и зарылась пальцами в волосы. «Почему Земка звал меня на гору? Почему постоянно об этом спрашивал?» «Вот глупая», — беззлобно хмыкнул Вемут. «Он же сомневается, что ты действительно его любишь. Считал, если любишь, то пойдешь хоть на край света. И если это так, то и сам готов все бросить ради тебя. Но если он откажется от рода, распутав узел, выяснится, что ты была под воздействием магии единорогов, Земка погибнет». Я замерла. По спине прокатилась ледяная волна, а кончики пальцев словно прострелила маленькими молниями. «Почему?» — прошептала я. «Почему погибнет именно Земка?» «Платит тот, кто сильнее любит», — криво усмехнулся Вемут. «Он заступился за сестру, взяв на себя большую часть узла, освободил ее. Затем ты. Ответственность за сестру, любовь к тебе, злость на меня, ревность к Койлу. Это все прикончит его, если окажется, что у тебя нет к единорогу искренних чувств». Я всхлипнула. По щекам покатились слезы, но голос был тверд. «Ты чудовище, Вемут. Я думала, что твой отец — монстр. Но по сравнению с тобой он беспомощный рыжемохнатый червяк». Вскочила и зло надвинулась на него. «Как ты мог? Я доверяла тебе, считала другом, несмотря ни на что, а ты предал меня. Ты предал нас всех!» «Так ведь был выбор», — обиженно отозвался Верфокс. «Согласись ты на предложение отца, мы бы уже отправились во дворец. Я стал бы королем, а ты — моим прикрытием от магии Росаи. И все были бы счастливы». «Все? Это ты и твой отец?» — скривилась я и, вытерев щеки, посмотрела на Верфокса. «Ты заврался, друг. Даже себя обманываешь и веришь этой лжи. Мне жаль тебя». И бросилась из кафе. Отпихнула поджидающего на крыльце Верпанта и помчалась в сторону общежития. «Как быть? Что сделать? Может, стоит вернуться и позвать Деппа? Нет, даже намазанный на пол Верфокс не спасет Земка от опасности, которую тот подверг себя из-за меня». В ушах звенели жестокие слова Вемуда, а слезы лились ручьем. Стало безумно стыдно за то, что я подозревала единорога в холодности, что не верила в его чувства, даже отталкивала. Земка рискнул ради меня всем, положением, семьей, жизнью. А что сделала я? Согласилась на фиктивный брак? Не желала запирать себя на Белой горе? Набросилась на его брата и уничтожила последнюю надежду на счастье? Остановилась у дерева и, опустившись на корточки, уткнулась зареванным лицом в колени. Что же предпринять? Койл сказал, что любовь — это действие. Земка уже сделал все возможное, чтобы доказать свою любовь. Осталось лишь отдать жизнь. И не сомневаюсь, что он так и поступит. Но это неправильно. Он должен жить. Но что же делать? Как выдернуть его из цепких лап доминанта? Увы, заявиться на Белую гору и, потрясая свидетельством о браке, потребовать мужа, как собиралась, не выход. Если верить Вемуду, мне обрадуются и в лучшем случае пристроят наложницы, а в худшем — генетический материал. Почему-то меня передергивало каждый раз, когда думала об этом. Очень уж не понравилось мне выражение лица Верфокса и его пылающие щеки. Ничего хорошего в этом нет, раз Вемуд шел на что угодно, чтобы этого избежать. «О чем горюешь, подруга?» Подняла голову и посмотрела на Ваилью. Волчица, скрестив руки на груди, возвышалась надо мной. Это действительно была она. Значит, после батла мне не померещилось? Поддавшись порыву, вскочила и бросилась к девушке. Обняла и зарыдала еще пуще на ее плече. «Ты так радуешься победе?» Иронично хмыкнула она и, похлопав меня по спине, проворчала. «Вот же противная, нестандартная. Я так старалась, чтобы ты проиграла. Отдала ведьме копилку, чтобы заколдовать лабиринт. Но ты, упрямая девчонка, все равно умудрилась выиграть». Я замерла и, медленно отстранившись, посмотрела в ее оранжевые глаза. Растерянно прошептала. «Что? Это сделала ты?» Она широко улыбнулась и весело кивнула. Я озадачилась еще больше. «Но зачем тебе это? Неужели ты так мстишь?» «Хочешь знать?» — хитро сощурилась Ваилья и подмигнула. «Тогда помоги мне пробраться в общагу», — поежилась. «Ненавижу ночевать на улице».